23. Мсье Бошен воспринял звонок Элли с явным облегчением. Меньше хлопот для него. После звонка парочка перебралась в кабинет, где находились ноутбуки и Артура и его подруги. «На каком ты будешь работать?» — поинтересовался МакГрегор, заранее зная ответ. «Конечно, не на твоем. Windows. Бррр!» — ее передернуло. «Чего такая ненависть к детищу Билла Гейтса?» Его операционка сплошь и рядом делает то, что хочется ей. Подогнать под себя не дает, вшита масса подозрительных подпрограмм. Нет, уж то ли дело мой пингвинчик. Линукс. Примечание. Пингвин — эмблема операционной системы Линукс. Конец примечания. Подстроишься под себя что угодно, уж он-то в душу тебе не полезет. Окей, окей. Ты помнишь текст, с которым к тебе обращался Анри, и что ему было нужно? Еще бы. Эти рекрутеры, назовем их так, используя систему двойной и тройной шифровки, выдали соискателям фрагмент текста из Мобиногеона. Ну, знаешь, артуровский цикл, уэльский его вариант. «Откуда ж мне знать?» — обиженно буркнул МакГрегор. «Прости», — она погладила его по руке. «Конечно, это была уже не первая загадка, предложенная рекрутерами, но в конечном итоге перед соискателями представал фрагмент Мобиногеона, разбитый на 69 строк». «Текст был на гальском?» «На английском, в переводе леди Шарлотты Гест». «У нее нет специального разбиения на строки. Она переводила эту книгу вкусной и под старину прозой. Кстати, и сам цикл был написан прозой, хотя ритмичный, как балладам и положено. Но... так в чем была проблема Анри?» «Рекрутеры выложили длинную строку, состоящую из пар чисел». Элли пробежалась пальцами по клавиатуре, открыла нужный файл и показала на монитор. 1.20, 2.3, 3.5, 4.20, 5.5, 6.53, 7.1, 8.8, 9.2, 10.4 и так далее. «Книжный шифр! Слышал о таком!» «Элли?» Артур начинал сердиться всерьез. «Слышал. В раннем детстве. Первое число — номер строки, вторую букву в строке. Но кроме того, необходимо иметь всегда под рукой книгу, из которой затем извлекаются строки и буквы». «Да, все верно. Сложность была в том, что для расшифровки нужно было 76 строк. Ты же видишь последнюю пару цифр в тексте, а соискателям дали только 69. Чтобы найти недостающие, надо было разыскать книгу, в которой текст поделен на строки именно так, как это представили рекрутеры». «И ты запомнила все эти детали?» «Еще бы. Ведь я же с этим возилась не один день. Погоди. Я открою письмо Анри. Вот в каком фрагменте Мобиногеона был представлен соискателем. Первое. Король Артур пребывал в Каэрлеоне над Узком. Однажды он сидел в своих. Второе. Покоях, и были с ним Оуэн, сын Уриена, и Кинан, сын. Третье. Клидно и Кей, сын Кинера. А Генви Фар с ее... Четвертое. Служанками занимались вышиванием у окна, и если и далее сказать, ну и в том же духе. Так вот, если строки разбиты именно так, как здесь, то есть обрезаны именно на этих словах, значит, нужное для расшифровки издание найдено. Я буквально измотала всех медиевистов в британской библиотеке, но нашла». Артур быстрым шагом вышел из кабинета, вернувшись через пару минут. В руках он держал старую книгу в коричневом переплете и, не открывая ее, торжественно провозгласил. «И нашла вот это. Книга в переводе леди Шарлотты, выпущенная издательством «Дент и сыновья» в 1906 году». «Право», — буркнул он, положив книгу на стол, — «стоило мучить бедных медиевистов и кататься в британскую библиотеку». «Бог мой. Арти, ну мне и в голову не пришло, ну прости меня, милый, ну прости, прости». «Ладно, забудем. И что же дальше?» «Дальше я отправила недостающие строки братцу, и он через день позвонил мне, радостно вопя, что расшифровка гласила «позвоните нам», и далее шел номер телефона, работающего телефона с автоответчиком, но все же. Автоответчик поздравил Анри с очередной победой и предложил следующую задачу». «Какую?» «Кузен не сказал». «А номер телефона?» «Тоже. Он назвал лишь региональный код, 214». «Даллас». «Техас», — задумчиво произнес МакГрегор, — «не совсем Джорджия». «Слушай, Арти, я не устаю поражаться тому, какое количество информации хранится в твоей голове». «Неплохо для деревенского дурачка, ты хотела сказать. Прекрати». Она встала, подошла к Артуру и крепко поцеловала его в губы и, отстранившись, спросила. «Есть идея насчет следующего шага?» «Идея лежит на поверхности, дорогая». «Выкладывайте, баронет». «Ввести в поисковик Google или любой иной хотя бы несколько пар из этих числовых комбинаций, скажем, с десяток». Он ткнул пальцем в монитор. «Не думаю, что открытый для всей планеты Google будет нам полезен. Изначальные задачи приманки наверняка выкладывались в Даркнете, темной сети, а не в открытом интернет-доступе. Значит, надо нырять туда. Тор. Вот что нам нужно». «Тор?» Артур приподнял брови. «Я как-то рассказывала тебе об этом проекте. Цель — анонимность пользователей, работающих в темной сети». «Это все я помню. Тем более, что частенько они занимаются не слишком законными делами. Продажей травки и прочей наркоты, оружия, секс-услуг с уклоном в некоторую аномальность. Но я уверен, что сработает и в Google. Думаю, на первый призыв этих рекрутеров, как ты их назвала, откликнулось множество народу. Явно там и сям возникало обсуждение, и вовсе не обязательно в темной сети. Что тебе стоит вбить первые десяток комбинаций в поле поиска?» «Окей». Элли пожала плечами и, сев за компьютер, скопировала цифры и вставила их в поисковое поле Google. 1.20, 2.3, 3.5, 4.20, 5.5, 6.53, 7.1, 8.8, 9.2, 10.4. «Так зачем кавычки?» — недоумевающе спросил МакГрегор. «Это синтаксис движка Google. Так он будет искать текст именно в таком виде, до йоты, и...» Она ударила по клавише Enter и выждала пару секунд. «Хм, вообще-то немало. 44 тысячи результатов и...» «И...» — продолжил за нее Артур. «Каждая вторая ссылка упоминает какую-то цикаду. Причем это не просто цикада, а цикада 3301. Очень интересно выглядит самая первая ссылка. Видишь, как она называется?» Текст ссылки гласил. «Что произошло? Часть первая, 2012 год. Раскрывая завесу цикады, Вики-Викия», — прочитала вслух Элли и щелкнула мышкой по ссылке. Читая белые буквы на черном экране и листая страницы одну за другой, Артур и Элли изумленно ахали. «Ребята постарались на славу», — пробормотал МакГрегор. «История цикады со дня номер один с 5 января 2012 года». Ниже даты была короткая информация, которую Элли стала читать вслух. «Взору пользователей, просматривавших сайт For Chance X...» «Это что за сайт?» — спросил Артур. «На всех сайтах-форумах там выкладывают изображения по интересам. Например, X означает, что этот форум создан для изображений, фото, графики и так далее, посвященных паранормальным явлениям». «X как в X-файлах?» — усмехнулся МакГрегор. «В принципе... Итак, взору этих пользователей открывалось таинственное изображение, не похожее ни на что, обычно выставляющееся на форуме. Картинка представляла собой следующее послание, напечатанное простым шрифтом, белым на черном фоне». «Насколько я понял, все это пишет историк всей этой цикадовой заварухи?» «Ну да», — кивнула Элли. «Историк, исследователь, хроникер. А вот и сам текст этих отправителей. Привет, мы ищем людей с очень высоким интеллектом. Для того, чтобы найти их, мы разработали тест. В этом изображении скрыто послание. Найдите его, и оно укажет вам дорогу, ведущую к нам. Мы с нетерпением ждем встречи с теми немногими, которые пройдут весь путь до конца. Удачи вам, 3301». «Но где же изображение? Это ведь текст», — озадачился МакГрегор. «Арти, этот текст и есть картинка. Файл JPEG с черными фон и белыми буквы пиксельми. Представь, что ты белой краской пишешь текст по черной доске». «Ну, понятно», — буркнул Артур. «И далее наш хроникер», — продолжала Элли. «Который, похоже, сам был в этой игре с самого начала», — вставил Артур. «Игре?» Она буквально вскрикнула, произнеся это слово. МакГрегор удивленно посмотрел на нее. «Игре? Николь, лежащая сейчас в морге за тысячи миль отсюда, исчезнувшая вместе с детьми Анри, это очень похоже на игру?» «Успокойся, милая», — Артур протянул ей бокал, на донышке которого еще плескались остатки бренди. «Мы пока понятия не имеем, что вся эта кадриль имеет хоть какое-нибудь отношение к семье Леблан». «Ну так перечитай. Еще раз, что пишет наш хроникер. Не было человека, просматривавшего X в этот момент, кто не заметил бы этого обращения. Сначала многие подумали, что это очередная ARG, иные решили, что это была программа отбора рекрутирования. Слышишь, рекрутирования. Кстати, об отборе написано и в самом послании. Сотрудников для АНБ, но до сего дня, а страница датирована 2015 годом, мало кто знает, куда ведет кроличья нора. Те же, кто знает, исчезли из интернета, почти никому ничего не сообщив. Примечание. ARG. Игра в альтернативную реальность, интерактивное развлечение с использованием медиафайлов всевозможных видов. АНБ. Агентство национальной безопасности США. Кроличья нора. Аллюзия на «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Конец примечания. «Если это звучит как пугающая история, так это потому, что таковой она и является. Добро пожаловать в мир цикады!» «Исчезли! Ты видишь эти слова, Арти?» Он обошел стол и обнял ее сзади за плечи. «Элли, милая, но ведь исчезли из интернет-дискуссий о цикаде, а не с лица земли. Ну, кроме того, ты сама говорила, что Анри давал подписку о неразглашении. Естественно, он перестал появляться в круге тех, кто продолжал углубляться в кроличью нору, просто потому, что добрался до точки, к которой она вела». «Да, но мы с тобой ничего не знаем об этой норе, как и о том, куда она ведет». «Однако мы узнали довольно много. Я почти уверен, что Анри на свою голову выиграл именно этот конкурс». «На свою голову», — мрачно повторила Элли. «И мы знаем, что нам нужно дорыться до того, что же представляет собой цикада 3301. Хотя, с другой стороны, — пробормотал Артур, — это вполне могло быть интеллектуальным развлечением какого-нибудь компьютерного шизика, сидящего за компьютером в подвале мамочкиного дома». «Могло», — хмуро отозвалась его подруга, — «если бы не убийство Николь и исчезновение Анри с детьми».